Глава 20. Извилистые тропинки в незнакомом лесу, как известно, до добра не доводят. Даже если за добром идешь. 15 километров по лесу – это не по нахоженной дороге, мы со своими чародейскими фокусами больше 5 в час не делали, в основном из-за Шуша. Парень честно старался не отставать, но поспеть за двумя колдунами и одной недоведьмой ему было тяжело. Мила уже весь мозг мне вынесла, зачем я взял с собой это еле-еле ходячее недоразумение. Да и я тоже уже начал подумать, что надо было в деревеньке его оставить. Но Кувалда особо просил, если какие сложности, обязательно брать Шуша с собой. Мол, должен тут развиваться как личность, а без преодоления развития нет. Вот и преодолевал молодой боец овраги, повальные стволы деревьев, холмы и кротовые ямы, тихо матерясь. А Ирию хоть бы хны, смотрел на все это, словно так и должно быть. Даже иногда помогал выбраться из особо глубоких нор. В одно из таких углублений Шуш попал основательно, хрустнуло что-то у него. Ногу сломал, равнодушно прокомментировала вынужденный привал Мила, усевшись на повальный ствол и доставая бутерброд с окороком. Может, пристрелить его? Мы с Ирием вытащили Шуша, осмотрели, вроде нет, парень здоров и может хоть сейчас поход продолжать. Точно кость треснула, Белосельский внимательно присмотрелся к ямке, поводил рукой. И какая-то тут метка стоит. Чувствую, но не вижу. Я пригляделся. Нору окружала еле заметная оранжевая ниточка. Настолько еле, что пришлось напрягать свои невеликие способности. От окружности отросток уходил вглубь, о чем я Ирию сказал. «Интересно», — глава нашей экспедиции ковырнул носком землю. «Какая тут глубина? 60 сантиметров?» Он растопырил пальцы, вытянул руки над ямкой, с ладони стекли на землю 2 сгустка. Возле земли сформировали заклинание. Свечение нити и конструкта делало круг вообще незаметным. По земле пошла волна, и поверхность стала расступаться. Появился земляной бортик, очерчивая 3-метровый круг. Земля, вопреки гравитации, собиралась из глубины и шла вверх, обнажая каменную плиту, на которой ровненько, словно отдыхая, лежал скелет. С проломленным черепом. Когда вся земля с плиты переместилась наверх, Ири развеял заклинание, и я снова смог увидеть сторожевую нитку. Отросток от нее уходил прямо в грудь скелету, в небольшой сверток. «Самое правильное», — Белосельский пригляделся, чуть дотронулся палкой до скелета, — «будет ничего не трогать. Итак, потревожили, неизвестно, что за метка тут стоит». «Ага, оставим все как есть». Мила тоже подошла к яме, залезла на бруствер. «Пускай другие себе забирают, им ведь нужнее. Кончай чушь нести, давай уже, хватай этот сверток и быстренько посмотрим, что там внутри». От нетерпения она притопнула ногой, отчего несколько комочков земли скатилось вниз, прямо в пролом черепа. Тут бы по законам жанра скелету ожить, подобрать ржавый меч и пойти косить все кругом, но нет. Лежал смирнехонько, только казалось, оставшейся пустой глазницей за нами следил. Мила тем временем вооружила Шуша свежесрезанной палкой и отправляла на подвиги. Парень как мог сопротивлялся, но против напора бывшей хозяйки не устоял. Подошел к краю ямы и, стараясь не повредить давно уже мертвые останки, аккуратно подцепил сверток специально оставленным для этого на конце палки сучком, тихонько потянул на себя. Сверток поддавался, вылезая из костяной клетки, но когда уже добыча была так близко, зацепился за ребро. Ткань треснула чуть-чуть. «Тяни!» — азартно заорала Мила, пихая Шуша в бок. «Стой!» — предупреждающим жестом выставил ладонь Ждан Ири, но было поздно. Сбитый с толку рекрут рванул палку, сверток лопнул, и обратно внутрь скелета посыпались камни и кости. «Обманка!» — спокойно пожал Ири плечами, доставая изогнутый меч из ножен за спиной. Словно тихий шепот прокатился по лесу, казалось, возле нас сгущается марево. Но нет, визуально воздух был так же чист и свеж, как и раньше. Вот только магическим зрением ощущалось что-то неправильное. Ири достал из кармана 2 кристалла на стержне и воткнул в землю. Вытащил, воткнул еще раз. И тут впервые за нашу прогулку выругался. «Порталы не работают. Уйти не получится». «Может, ты делаешь что-то не то?» Мила была в своем репертуаре. «А может, ты хочешь попробовать?» Парировал ее брат, разрезая ладони окровавленной рукой, обхватывая кристалл. С тем же самым эффектом. Пространство вокруг нас, казалось, очистилось от всего постороннего. Полностью исчезли звуки, любые, они всегда есть. Создавалось впечатление, что солнечный свет застревает над нами на какой-то высоте, и до нас доходит только его рассеянная проекция. Даже деревьев стало вроде как меньше, вот слева по ходу движения был дуб, кажется, только сейчас его не стало. «Да, как я и думал», — Ири кивнул, усевшись на землю, раскладывая перед собой магическое снаряжение. Видать, капище рядом неупокоенное, вот и лось оттуда. А раз приманки, то или волк, какой на капище этом кормится, ну или был тут, скелет давно лежит. Будем надеяться. Он споро собрал какую-то штуковину, напоминающую косу с автоматной рукояткой, причем для лезвия использовал меч. «Если мертвяки полезут, против них магии особо не повоюешь», — объяснял он. «А вот обычное оружие, особенно режущее, хорошо идет. Нервных окончаний у трупов нет, но анатомия такая же осталась, так что если на тебя мертвяк лезет, не старайся боль причинить, руби по уязвимым местам. Шея, руки, суставы. Голову отрубишь, считай, способность ориентироваться мертвяка лишил. Они ведь тоже мозгом все ощущают или тем, что там остается. И старайся на рожон не лезть. Сил у них особой нет, но если числом задавят, не выбраться. Да, помнишь, ты синюю смерть как-то мог уничтожать? Так вот, наша задача найти поводыря. Убьем его, и все эти трупы просто разбредутся по лесу, а через несколько дней сгниют. Ты как ее, одним взглядом убираешь?» «Нет», — признался я, тоже приготовившись. «Такой же меч-косу сделал. А вот у Милы из вооружения только самострелы были. Подойти надо, сосредоточиться. И так действует быстро, не знаю. Убирать убираю, но пока не понял, за счет чего». «Ну вот сейчас и потренируешься, разберешься заодно». Ирий вскочил и заозирался. В сгустившемся мареве копошились тени. Теперь уже обычным взглядом было видно, что нас окружает полоса тумана. «Слушай», — вспомнил я свою ночь на поляне, — «а эти трупаки по деревьям лазают?» Говорят, что медведь легко залезает на дерево, несмотря на свой солидный вес. Лично я сомневался до какого-то времени, пока не увидел, как Шуш практически взлетел на одиноко стоящую сосну и уселся на высоте 7 метров. Мила не менее ловко забралась на какое-то дерево с листьями, ну и мы с бывшим Жданом тоже, но нам-то проще, как-никак колдуны. Вот только пока колдовство наше никак не выручало, под нашими насестами собралось не меньше 50 ходячих трупов. Они хоть и медленно, но двигались в брауновском ритме, пытаясь нас достать. То один, то другой подпрыгивал максимум на 0.5 метра, но и это совсем неплохо для бывших людей. Самый прыткий попытался залезть на дерево, но стоило ему оторваться от земли, как он тут же потерял цель и висел на ветке, тупо смотря по сторонам. Потом упал и снова активизировался. «Они привязаны к земле», — крикнул мне Ири. «Отлично, иначе плохо бы нам пришлось». Но нам и так приходилось нехорошо. Зомби воняли, куда там бомжам в районе Московского вокзала, выглядели неприглядно и, главное, совершенно не уставали. То, что привыкли к земле, — это плюс, но вот то, что отвыкли спать и отдыхать, — это большой минус. Мила поначалу развлекалась, кидая в мертвяков ветки, но потом притомилась, да и надоела, видимо. «Нам хорошо бы выбраться до темноты», — продолжал громко рассказывать мне о подробностях загробной жизни Ири. «Ночью у них сил прибавляется, могут и скинуть с деревьев, а то и вместе с деревьями подроют корни и повалят». Я сверился с хронометром, еще 4 часа у нас есть, а потом к зомбям придет второе дыхание. Вздохнул, ну и эту секретность, и зажег возле дерева светляк, ровно на той частоте волны, чтобы синие огоньки в глазах трупаков отреагировали. Первый зомби, наткнувшийся на светящийся шар, совсем по-человечески прижал остатки ладони к лицу, упал и начал кататься по земле, словно огонь на себе тушил. Вскоре к нему присоединился второй, третий. Ири, глядя на мои успехи, создал точно такой же светляк. Вот только для зомби он был не больше, чем диковинкой. Они подходили, тыкали в него пальцем и отходили. И второй, третий, 14-й светильник Ждана никакого воздействия на зомби не оказал. А вот мой работал, правда, недолго. Одного хватало на 5-6 мертвяков, потом шарик сдувался и приходилось надувать новый. Плохо, что пораженные светом снова вставали. Да, синевы в их глазах убавлялось, но все равно они еще были условно живы. Перелом произошел, когда один из зомби решил поконтачить с землей в 4-й раз. Он привычно изобразил двойной фейспалм, упал на землю, но кататься не стал, а чуть задымился, через минуту рассыпался в прах. «Дави, твари!» – азартно закричала Мила. «Давай, жги!» И я дал, а что делать, если девушка просит? Не меньше 100 светляков зажглись внизу, потихоньку прореживая количество нападающих. Свет прям-таки притягивал бывших людей, они шли на смерть сознательно. Это не метафора, я бы тоже 2-й раз убился, лишь бы вот так не выглядеть. Светляки вырабатывали ресурсы, гасли, зомбаки потихоньку убывали в окончательно загробный мир. Дело шло к закату, казалось, все разрешится в нашу пользу. И тут в мое дерево ударил фаербол. Небольшой, но мощный, от удара я чуть было не слетел на землю, хорошо щит успел выставить. За первым тут же прилетел 2-й и 3-й. Били откуда-то из-за тумана. Не иначе как хозяин паноптикума решил проверить, кто тут приряжает число его слуг или работников. Огненные шары били плотно, очередями, щиты постепенно проседали, и я чувствовал, что надолго меня не хватит. Ири решил помочь, выставил передо мной щит, но сам оказался без защиты и получил шаром в грудь. Впрочем, огонь просто стек по нему, амулеты сыграли свою роль. Я выпустил несколько плазменных шаров в направлении точки обстрела и, видимо, попал. Раздались ругательства, из тумана появился дедок небольшого роста с посохом, в навершии которого торчали десятка-полтора кристаллов. Вот этот-то посох и плевался огнем. «Получай, фашист, гранату!» — выкрикнул я, отправляя заряд прямо в лоб нашему гостю. Но тот отмахнулся от плазменного шара своей палкой, такого я тут еще не видел. Все выставляли щиты, а этот старикан, как шаолиньский монах, просто парировал удары. Ири присоединился к обстрелу, швыряя какими-то неприятными сгустками коричневого цвета. Противник морщился, но и их тоже отбивал. Как и стрелы Милы, который решил нас поддержать. Раздался выстрел. Это Шуш разрядил во врага свое ружье. Посох на мгновение засветился, окутал дедульку чем-то ярко-красным, и пуля завязла в защите, как в песке. «Давай, Шуш, пали!» — закричал я. «Раз посох так реагирует, то заряд-то наверняка закончится рано или поздно». И Шуш выпалил, честно сделал 20 метких выстрелов. Мы тоже не отставали, заставляя пожилого человека вертеться на месте, словно его поджаривали. Хотя почему словно? Поджаривающих заклинаний было предостаточно. Не знаю, что там Ири говорил про нечувствительность зомби к заклинаниям или не ослабли порядочно после моих шариков, но все до одного мертвяки полегли как от вражеского, так и от дружественного огня. Наконец дедок стал выдыхаться. Посох уже не так сильно полыхал красным, и частота обстрела стала уменьшаться. Видя, что перевес на нашей стороне, он нахмурился, топнул ногой, ударил посохом об землю, и в нас полетели 4 черные кляксы. Видимо, последнее заклинание старика подкосило изрядно. Он даже на одно колено опустился, держась за посох. А вот в наших рядах наметились жертвы. Кляксы впечатались точно в лбы моих попутчиков. Милые Шуши рухнули с деревьев тут же, как подкошенные. Ири пытался сопротивляться, так же, как покойный княжич Хилков, окружал себя заклинаниями и сетью защиты. Но черная клякса только слегка замедлила движение, закружилась вокруг головы колдуна и попала ему в висок. Ири обмяк, взмахнул руками и полетел на землю. Я тоже решил упасть. Клякса не причинила мне ровно никакого вреда. Впитавшись в лоб, она проникла под кору и попыталась закрепиться в моем мозгу, но вездесущий модуль перехватил ее, закапсулировал и оставил для опытов, хотя, по мне, не увлекался бы он такими делами в моем организме. Иначе скоро он, организм, будет напоминать гараж, где сваливаются стройматериалы, запчасти и прочая фигня для будущих построек и поделок, до которых никогда руки не дойдут. Свалился удачно, вот Шуш, к примеру, лежал в чьих-то останках, а я на чистое место упал. Раскинул руки, словно отдыхающий богатырь, прикрыл глаза, но не полностью. Лежать было не очень удобно, лесная земля неровная, там и корни, и кочки, и масса других выступов и впадин, но я терпел. Повреждений практически не было, только ногу вывихнул и тут же себе ее вылечил. Пришлый колдун меж тем оклемался чуток и решил нас проведать. Подошел к Шушу, ткнул его ногой, парень застонал, попытался подняться, но не смог. Я со своего места видел торчащую наружу кость в его ноге, открытый перелом. Если вовремя не лечить в походных условиях, может сепсис начаться. Мила даже после удара ногой лежала неподвижно и, по-моему, не дышала. Колдун постоял немного возле нее, видимо, думая удовлетворить свои некрофильские наклонности сейчас или чуть позже, но решил сначала с остальными покончить и почти уже бодрой походкой направился к Ирию. Тот помирать не собирался, стонал, что-то там с защитой мудрил, но видно было, что парень потихоньку сдает позиции. «Крепкий!» — колдун плюнул на копошащееся тело. «Хороший слуга получится. Я тебя через обряд мокоши проведу, так что будешь, милок, моей правой рукой». Видимо, Ири и обряд этот знал, и перспективу быть правой рукой извращенца оценил, так что собрался с силами и влепил в грудь противнику последний мощный заряд. Колдун покачнулся, закричал, и так не слишком нарядная одежда тлела и висела на нем лохмотьями. Правая часть лица была чуть ли не обуглена, оставшийся глаз бешено вертелся. «Помрешь, как собака!» — брыжа слюнами, завопил колдун. «Гнида, на куски порву и скормлю поднятым, мозг твой жрать буду!» Ири пытался отползти, но дедок припечатал его ногой к земле и поднял посох, прям как Иван Грозный. «Эй!» — тихо сказал я. «Стой у дедка за спиной!» Тот начал оборачиваться, слегка отведя руку с посохом, туда и пришел с первый удар. Спасибо князю Смоленскому, если бы не батареек, так и был бы хапу в моем кармане обычной прорезиненной рукояткой. А так из нее выскочило атомарное лезвие, по уверениям капрала Линник, разрезавшее все, в том числе обшивку космических кораблей, и легко рассекло локтевой сустав. Дед, еще не до конца поверив в произошедшее, на мгновение торопел, наблюдая, как из оставшейся половины локтя выплескивается кровь. Попытался перехватить посох другой рукой, тут я, чтобы не тянуться, отсек кисть. И откинул ногой отрубленной части конечности, а то вдруг приживить решит. И без того не слишком симпатичное лицо колдуна исказилось. Он открыл рот наверняка для того, чтобы меня проклясть. Набрал полную грудь воздуха, чтобы проклятие это было как можно более страшным. Но я и не стал ждать, просто ткнул в раскрытую, полную гнилых зубов пасть клинок, увеличивая его длину и вибрацию нажатием пальца. А потом резко дернул рукой вправо. Лезвие атомарного меча настолько тонкое, что места разреза идеально соприкасаются и даже могут под действием сил молекулярного притяжения срастись. Если только не сместить их чуток, что я и сделал, толкнув старика в грудь. Тот взмахнул остатками рук, пытаясь удержать равновесие, покачнулся и плашмя хлопнулся на землю. От удара отрезанная половина головы откинулась, позволяя артериям выплеснуть кровь, разгоняемую еще не остановившимся сердцем. Ну а потом, помня, что врага нельзя оставлять с малейшим шансом на жизнь, я и вторую половину головы отсек. И сжег их огненным шаром, чтобы соблазна не было восстановиться. Ири боролся. То ли он действительно был так силен, то ли клякса была не очень, но он потихоньку извлекал ее из себя. Сначала кончик черного тельца показался из ноздри, потом основная часть. Словно соплю, Белосельский вытащил из себя чужое, материализовавшееся заклинание, растер в ладонях, полыхнувших красным, закашлялся, прикрыл глаза. «Сейчас, минуту», — прохрипел он, и начал потихоньку восстанавливаться.